Александр Бачило. Не нужны. Часть вторая. Продолжение и окончание. И этот туда же. Инвайдеры. Когда-то их называли пришельцами, инопланетянами. Потом, когда в охоту за ними включились международные силы, появилось буржуйское словечко «инвайдерс». А еще потом, когда выяснилось, что мы, местные, только мешаем охоте, все наши слова стали не нужны, как и мы сами. Не знаю, видел ли кто этих инвайдеров живьем. Мне как-то не довелось, вот и теперь. Батяня говорил, что инвайдеры внизу, в шахте. Пришли вниз, тут говорят, что они над нами. И не поспоришь. Кто-то ведь шандарахнул меня разрядом там, на лестнице. «Ты чего им наплела?» — спросил я матрешку, когда мы, наконец, остались одни. Хозяева преисподних чертогов, материальные склады научно-производственного объединения «Вектор», ушли совещаться, предоставив в наше распоряжение шикарную кладовку с тюфяком на полу, запас лучинок, банку консервов, пару сухарей и кастрюли теплой жижи, предназначенной тут изображать чай. Дверь, правда, заперли. Но все равно, с чего бы вдруг такая щедрость? «Признавайся, наврала им стрекорова?» Матрешка оскорбленно хлопнула глазищами. «Ничего я не врала. Как было, так и рассказала». «Ну и как, по-твоему, было?» Ответить она не успела. В дверь деликатно постучали, потом щелкнул замок, и в приоткрывшуюся щель протиснулась нечесанная голова. «Можно к вам?» «А, Коля!» — оживилась матрешка. «Заходи, заходи, не стесняйся». «Ишь ты, не стесняйся, быстро освоилась». «Я вам настоящую чайку принес», — радостно сообщил всклокоченный парень в драной тельняшке, подавая две дымящиеся кружки. «В самом деле пахнуло чаем. Настоящим, в настоящих фарфоровых кружках, может быть, даже и с сахаром». «Ну, как ты?» Он с любопытством разглядывал меня. «Оклемался?» Я молча кивнул, отхлебывая. Надежда на сахар не оправдалась. Ладно, и на том спасибо. «Жарко пришлось там, на лестнице?» «Спрашиваешь», — ответила за меня матрешка. «Как налетели эти со всех сторон, как давай палить? Ну, думаем, крышка. Мы вниз сыпем кувырком без ступенек, они за нами. Догнали бы и конец. Хорошо, что мы нашли способ близко их не подпускать. Но только добрались до последней площадки, вдруг бац!» «Ага», — оживился Коля. «Значит, не зря мы вас огоньком снизу прикрыли! Отсекли этих!» Я чуть коленки не обварил, расплескав чай. «Отсекли? Да вы нас просто спасли!» — живо влезла матрешка. «И откуда у вас такая штуковина дальнобойная?» «Собрали кое-что тут по кладовкам», — разулыбался Коля. «От секретных физиков осталось. Но у нас тоже есть спецы, будь спок! С допуском до 3000 вольт!» «Трансы подмотали, гондеры нашли подходящие. Лупасит так, что не сунутся. Только ты скажи...» Он снова повернулся ко мне. «Как они выглядят? На людей похоже, нет?» Я прислушался к гулкой пустоте в голове и покосился на матрешку. Она азартно смотрела на меня во все глаза. «В целом, как сказать, — с трудом пробормотал я, — в темноте разглядеть трудно». «Вот именно». Матрешка поощрительно погладила меня по спине. «Ну, ясно, ясно», — сочувственно закивал Коля. «А все-таки интересно, как же это вы прорвались?» «Мне это тоже было интересно. Вернее, я начинал догадываться, но что-то подсказывало мне, что Коле этого говорить не следует. Может быть, лежащая на затылке ладонь матрешки с острыми, как у белочки, коготками. Сколько раз наши пытались подниматься, — с горечью сообщил Коля. — И артподготовку предварительную проводили. Но куда там? У инвайдеров такое оружие, сметает все. Как же вы тут оказались под ними? — спросил я. Коля махнул рукой. Давняя история. Как начали гонять инвайдеров, так многие сюда попрятались. А что? Место тихое, давно законсервированное, натовцы про него не знают, мы набились кто мог. Думали пересидеть суматоху. Год просидели на консервах до перловки, надоело. Полезли назад, а хрен, сверху уже инвайдеры. Откуда ты знаешь, что инвайдеры, не утерпел я? Вы же их в глаза не видели. Коля улыбнулся мне, как неразумному ребенку. А оружие-то? Не с пулеметов поди по нам садят, а лучами смерти. Так ведь и вы, начал было я, но вскрикнул от внезапной боли и умолк. Все-таки очень острые коготки. Чего мы, не понял Коля? Он говорит, ответила за меня матрешка, что мы и вас наверх выведем. Коля вздохнул с надеждой. Хорошо, как бы так. Но мимо инвайдерских пушек мышь не проскочит. Многие у нас не верят вам. Говорю же, мы знаем способ, уверенно заявила матрешка. «Ты что, с ума сошла?» Я метался из угла в угол кладовки. Коля ушел окрыленный, пообещав достать на складе сахар. Едва дождавшись, когда за ним закроется дверь, я напустился на матрешку. «Как мы их выведем, дурья твоя башка?» Матрешка смотрела на меня с беспокойством. «Только ты, пожалуйста, инвайдеров не бойся», — сказала она с мольбой. «У меня, правда, есть способ». «Да какие в задницу инвайдеры?» — не выдержал я. «Думаешь, я не понял, что ты все эти битвы сочинила? Нет никаких пришельцев! Эти идиоты всю дорогу воевали друг с другом! Но если мы попытаемся вылезти из шахты, верхние решат, что это новая атака и ударят плазменной пушкой! Пыль от нас останется!» «Ты всегда такие умные слова говоришь!» С восторгом прошептала матрешка. «Что я поневоле тебя слушаюсь! Ну, пожалуйста, послушайся меня и ты! Один только разочек! Просто поддакивай и все! Остальное я сама». «Чему я должен поддакивать? Твоему вранью про инвайдеров?» «Почему вранью? Может, это правда? Ты же не видел? Тебя вырубили». «Кто меня вырубил? Это твой Коля с допуском до 3000 вольт? Вот кто меня вырубил! Отсекли они прямой наводкой в лоб!» «Тем более не надо с ними спорить. Инвайдеры так инвайдеры». «Почему просто не объяснить им, что они идиоты?» Матрешка посмотрела на меня строго. «Потому что тогда мы будем им не нужны». Снова заскрежетал замок. Дверь открылась, вошли хмурые Вован и Садык. За ними появилась высокая женщина, закутанная в расползшийся полушалок. «В общем так», — с порога сказала она. «Ни одному вашему слову мы не верим». Некоторое время все молчали. Вован с Садыком только робко поглядывали на женщину. Она прошлась туда-сюда по каморке, словно распаляя себя перед оглашением приговора. Я почувствовал, что хочу спать. Устал, надоело все. А ведь сейчас опять придется упрашивать и доказывать. Женщина вдруг остановилась в углу, вынула из-за щепа догорающую лучинку, осторожно заняла от нее новую, воткнула на место и, наконец, повернулась к нам. «Нам больше нечем кормить людей», — тихо сказала она. «У нас нет выхода. Мы принимаем ваш дурацкий план. Но если вы подведете нас под лучи смерти, то первыми...» Матрешка сорвалась с места и подбежала к ней. «Тетя Зин, вот честное-пречестное слово, все будет в порядке. Мы отвечаем». Вереница поднимающихся людей вытянулась на два лестничных пролета. Их было человек 100, некоторые с детьми, бледными, заморенными, еле передвигающими ноги или безвольно свесившими головенки из заплечных сумок. Всем было страшно, но все упорно ползли вверх, пролет за пролетом, лишь бы скорее увидеть небо. «Как хорошо», — сказала матрешка. «Что хорошо?» — спросил я. «Что мы нужны этим людям? Иначе бы нас убили». «Ты шутишь?» – удивился я. Она не ответила. «Ну что, пора?» – обернулась шедшая впереди Зинаида. «Пора», – сказала матрешка и громко, чтобы все слышали, произнесла: «3, 4!» Стены шахты сотряслись, загудели и запели вместе с многоголосым хором, не так мелодичным, как громогласным. «Обручальное кольцо! Непростое украшение! Двух сердец одно решение! Обручальное кольцо!» «Даете, черти болотные!» Батяня отбил руки, хлопая себя поляшком. «Мы же чуть Богу душу не отдали, когда ваш хор услышали!» «Хорошо, что из пушки не пальнули», — искренне посмеялся и я. «Непременно пальнули бы», — заверил Батяня. «Песню портить не хотелось!» Он утер набежавшую от хохота слезу. Пришлых снизу расположили в том самом цеху, где недавно держали нас с матрешкой. Верхние помогали Зинаиде устроить, напоить и накормить людей, не скупясь, делились невеликими своими запасами. «Вот и попробуй», — подумал я. «Расскажи им, что 5 лет они лупили друг в друга из плазменной пушки электроразрядника. Лучше повременить. Пусть сами догадываются». «Однако, как же вы все-таки инвайдеров обминули?» — наседал Батяня. «Неужто и на них херувимское пение действует?» «Действует», — пропыхтела матрешка. Она тоже помогала Зинаиде и теперь волокла мимо нас пухлый узел, набитый одеялами, кое-какой одежкой и прочим тряпьем. «Пение на всех действует. Нам бы еще такую песню подобрать, чтобы солдаты нас не тронули». «Как же не тронут? Жди!» Я плюнул на пол. «Они наших песен не понимают, да и близко не подпустят. Заметят со спутника и ракетой. Как ты им споешь? По радио разве что. Только где оно, радио?» «Радио-то, положим, есть!» Батяня почесал за ухом. «Был тут у нас один любитель. Хотел по радио с инвайдерами договориться. Да мы его к ним пешим порядком отправили, вроде как вас. Не дошел, видно». «Его-то за что?» Матрешка сердито сбросила с плеча узел. «Чтоб не своевольничал», — твердо произнес Батяня. «Житие наше тихое, секретное. Нам радиосигналы не нужны». Неожиданно по цеху раскатисто прогремели шаги. Появился Вован с кладешок с пистолетом в руке. Косолапя подбежал к нам. «Хреново дело, ребята! Нас засекли!» Батяня поблек лицом. «Кто засек? Где?» Вован скрипнул поясницей, распрямляясь. «Мы с Садыком решили наружную обстановку разведать! Сколько лет солнышко не видали!» Он чуть не плакал. «Ну и напоролись на дрон!» «Солнышко!» Батяня ухватил его за грудки и пригнул чуть не до земли. «Вот налетят каски, они вам покажут, солнышко!» «Они уже тут!» всхлипнул Складишок. «Из вертолетов высаживаются прямо у лаза!» Батяня издал сиплый рык, но тут же взял себя в руки. В нем словно включилась программа. Он говорил и действовал так, будто давно был готов к происходящему. «Чеснок, Булыга, за мной! Гоня! Передай сутулому, пусть разворачивает пушку! Мужики, которые снизу пришли! Патроны, стволы в кладовке прямо по коридору! Всем ружье!» И кинулся к выходу. Я рванул за ним. «Подожди, куда ты?» — завопила матрешка. «Сиди здесь!» — крикнул я. «Не суйся, куда не просят! Скоро вернусь!» «Да нет же!» — испугалась она. «Не так надо, послушай!» Но ее уже оттеснили бегущие следом за нами мужики. Оказалось, у Батяни не один тот лаз затаен был, через который мы с матрешкой попали на завод. По всему лесу нор нарытый, замаскированный, каждому ведет ход. Где хочешь, там и вылезешь. Мы с Садыком и Вованом едва поспевали за Батяней, ползущим впереди по узкому, полузатянутому глиной тоннелю. Только мелькали в луче моего фонаря его пятки до локти. При этом он еще умудрялся тащить за собой на ремне длинную неповоротливую винтовку, замотанную в мешковину. «Обложили!» — слышалось его скрипучее бормотание. «Егеря сопливые! Ничего, это мы еще перемерим, кто кого плотнее обложит!» Наконец он остановился, велел погасить фонари, послушал некоторое время в темноте, а затем осторожно снял доску перегородки, закрывающей лаз. В глаза ударил дневной свет. «Вылезай по одному!» — прошептал Батяня, обернувшись. «Да не шелестеть мне!» Друг за другом мы выбрались в неглубокую лощинку, заросшую высокой травой. Полежали на дне, вглядываясь в небеса. Дронов не было. «Совсем страх потеряли!» — проворчал Батяня. «Буром пруд, без разведки! За мертвых нас держат, что ли?» Он выполз на край лощины с биноклем. Я осторожно высунул голову рядом. Садык с Вованом остались внизу. Стыдясь за промашку, они теперь шевельнуться боялись без команды. Даже без бинокля мне было видно, что каски засели прямо напротив главного входа в бункер, но пока не шевелились. «Технику ждут», — уверенно сказал Батяня. «Дверь прожигать будут». Он вдруг резко повел биноклем вправо. «А эти куда?» Тут и я увидел группу человек из пяти, скрытно пробирающуюся в обход бункера прямо в нашу сторону. «И нет», — сказал Батяня, разматывая мешковину с винтовки. «Так не пойдет. Штурмуйте с фасаду, если не имется. Там вас сутулый встретит. А на флангах мы вас подавим». Он припал к окуляру прицела. «Далековато, черт!» «Да нормально», — возразил я. «Это ж Ремингтон, а не СВД. Влепит, как в бубновый туз». Он строго покосился на меня. «Ах да, это ж ты обещал всех нас дичью прокормить». И сунул винтовку мне. «Ну давай, охотничек, покажи себя». Я пожал плечами, улегся поудобнее и прицелился. «Подумаешь, задача». Хаки ползли осторожно, но в окуляре мощного комбат-гансайта были видны, как в домашнем кинотеатре. Я выбрал того, кто пониже других задирал задницу, наверняка сержант. «Сзади!» — неожиданно выдохнул Садык. Я резко обернулся. Они со складежком припали к земле по обеим сторонам лаза. Из глубины тоннеля слышалось отчаянное сопение, шарканье, перестук худых маслов. Я понял, что это кто-то из своих. И действительно, в отверстии показалась голова Коли. Проморгавшись на солнце, он сразу ринулся ко мне. «Срочно! Она сказала отдать раньше, чем ты выстрелишь!» «Кто она? Что отдать?» Я не сразу понял, о чем речь. «Матрешка!» Коля что-то вынул из кармана и протянул мне. «Это очень важно!» «Вот ты, мать честная, с такими вояками!» — рассердился Батяня, отбирая у меня винтовку. «Стрелять надо, а не по матрешкам! На позицию девушка провожала бойца, мать вашу так!» Я с удивлением рассматривал то, что принес Коля. Это была маленькая невзрачная пуговица военного образца. Ну да, я видел ее не так давно у матрешки, она подобрала ее в лесу, когда мы спасались от патруля. Но ничего особенного в этой дурацкой пуговке не было. И тут меня накрыло. Это было как внезапное пробуждение, только мой сон длился полгода. «Химмель, Херр Готт, радио! Мне немедленно нужно радио!» Я ухватил Батяню за ворот и потащил за собой к лазу. «Никому не стрелять!» — гаркнул я остальным. «Передайте всем, ждать и не шевелиться!» «Так точно, господин генерал, сэр! Это было недоразумение! Никаких инопланетян не существует, вторжения не было! Русские, как всегда, перепугали сами себя! А все это их факин секретность!» «Ты с кем это разговариваешь?» Я вздрогнул, быстро снял наушники и щелкнул тумблером. Лампы допотопного любительского передатчика, разложенного во всем безобразии на колченогом столе в каморке Батяни, медленно погасли. Матрешка глядела на меня своими огромными глазами. «Сова совой!» «Видишь ли», — смущенно начал я, «теперь, когда все выяснилось, операцию можно отменить. Ну и нет смысла скрывать, что я не просто так проник в этот бункер. Надо же было узнать. Зато теперь мы все можем выйти наружу, нас не тронут. У меня наконец-то есть связь». «А раньше не было?» В матрешкиных глазищах, как мне показалось, пряталась насмешка. «Да, когда-то была рация, но по глупой случайности. Помнишь в тот день, когда ты пришла ко мне в землянку?» «Помню», — улыбнулась она. «Ты еще бегал за мной по лесу с дубиной и кричал, что я тебе не нужна, и чтобы убиралась ко всем чертям». Я поежился. «Вот-вот. И тут этот шальной снаряд прямо в мою нору». Я вымученно улыбнулся. «Можно считать, что ты меня спасла». «Это был не снаряд», — с улыбкой сказала она. Я осекся. «То есть как?» «Мне очень мешал этот твой передатчик. Нужно было от него избавиться». Онемевшей рукой я с трудом нашарил за спиной стул и сел. «Ты о чем это, матрешечка?» Она присела на край стола. Помолчала, беззаботно болтая босой ногой. «Прости, у меня не было выхода. Пришлось сделать так, чтобы ты забыл, кто ты такой». «Зачем?» «Мне же нужен был телохранитель. Пришлось долго ждать, пока мой кокон зарастит повреждения. 5 лет. Но я не жалею. Это были полезные годы». Она взяла со стола кусочек олова и задумчиво помяла его в пальцах. «Я досыта насмотрелась на людей. Думаю, впечатлений хватит надолго. Теперь кокон здоров, войска отходят, я могу лететь». «Подожди, подожди!» Я схватился за голову. «Что ты мне тут... Хочешь сказать, что ты инвайдер? Не ври, пожалуйста!» Олово в ее руке вдруг потеряло форму, прокатилась радужной каплей по ладони и закапала с кончиков пальцев на стол. «Инвайдер — это захватчик», — назидательно сказала она. «Я у вас ничего не брала. Это вы разбили мою тачку своей ракетой. Так что кто еще кому тут захватчик? Нет, я не обижаюсь. Вы ведь в каждом видите инвайдера, даже друг в друге. Не пойму только, какая вам от этого польза. Но обещаю подумать на досуге». Прежде чем я успел отшатнуться, она снисходительно потрепала меня по голове прохладной ладонью, потом повернулась и направилась к двери. Я вскочил. «Подожди, матрё... Ты что же, вот так и уйдешь?» Она обернулась. «Хочешь что-то сказать на прощание?» «Да! Нет! Я не дам тебе уйти! Я сейчас же вызову спецназ, авиацию, тучу дронов!» Она разочарованно покачала головой. «А я надеялась, что ты мне расскажешь, как будешь по мне скучать». Я щелкнул тумблером передатчика. «Не собираюсь с тобой шутить! Стой, где стоишь!» «Перестань!» Поморщилась она, поднимая руку. На ее ладони лежала самая большая радиолампа из Батяниного передатчика. «Не превращай трогательное расставание в скандал с битьем посуды». Лампа грянулась о пол и разлетелась вдребезги. Передатчик был мертв. «И не ходи за мной», — с обидой сказала матрешка. «А то с твоей головой будет то же самое». «А вот это мы еще посмотрим», — сказал я, направляя на нее пистолет, которым успел разжиться у Вована. Она только презрительно усмехнулась и пошла к двери. «Матрешка, стой!» — грозно крикнул я. Она продолжала идти. Я прицелился. Пистолет ходил ходуном. «Ну не могу я тебя отпустить, пойми!» «Почему?» — спросила она, не останавливаясь. «Почему? Ясно почему! А вдруг ты вернешься с целой армией, чтобы нас завоевать?» Она обернулась в дверях. Да кому вы нужны?